Миллион терзаний. Прямо из театра, невзирая на довольно поздний час, он поехал на автомобиле в гостиницу, чтобы Девяткин не успел его опередить и сговориться с Дуровой. Предосторожность была лишняя. Раз Петрович уже не сомневался, что алиби подтвердится, но в серьезном деле нужно проверять все детали. Не без труда разыскав в Мадриде номер маленькой актрисы, Фондорин извинился за нежданный визит и еще более за бесцеремонность вопроса. Разговаривать с этой барышней следовало без обиняков и экивоков. Так он и поступил. «Это касается обстоятельств смерти господина Смарагдова», — сказал он. «Поэтому соображение приличия давайте временно оставим. Скажите мне, где и с кем вы были вечером и ночью 13 сентября?» Веснушчатая рожица Дуровой расплылась в дурашливой улыбке. «Ого! По-вашему, я похожа на женщину, которая может быть с кем-то ночью? Это даже лестно!» «Не тратьте времени на увертки, я спешу. Просто ответьте, вы были с господином Девяткиным, да или нет? Меня не интересует ваша нравственность, сударыня. Я хочу знать правду». Улыбка не исчезла, но утратила всякую, даже напускную веселость. Зеленоватые глаза смотрели на незваного гостя безо всякого выражения. О чем думает их обладательница, догадаться было невозможно. Хорошо, что госпожа Дурова изображает детей на театральной сцене, а не в кинематографе. Сказал себе Рас Петрович, на крупном плане с таким взглядом ребенка не представишь. «Вы давеча сказали, что Смарагдов не покончил с собой», — медленно произнесла Дурова. «Стало быть, у вас есть подозрение. И подозреваете вы Жоржа. Я угадала?» Данный тип личности Фондорину был знаком. Окружающие не склонны принимать их всерьез. Так уж выглядят и держатся эти люди. И чаще всего окружающие на их счет ошибаются. Человек маленького роста, вне зависимости от пола, обыкновенно силен характером и очень не глуп. «Не знаю, кто вы на самом деле, и не желаю знать», — продолжила Зоя. «Однако Жоржа из своих расчетов можете исключить. Он провел ночь вот на этой постели». Она, не оглядываясь, ткнула пальцем на узкую железную кровать и оскалилась еще неприятней. «Сначала мы предавались греховной страсти. Потом он спал, а я лежала рядом и на него смотрела. Кровать узкая, но, как вы можете заметить, я занимаю немного места. Подробности вас интересуют?» «Нет». Не выдержав ее сверкающего взгляда, он упустил глаза. «Прошу простить, но это было необходимо». Потом в домашней лаборатории он исследовал взятую из реквизитной рапиру. Господин Девяткин оказался человеком обстоятельным. В самом деле на все руки мастер. Острие было смазано смесью яда наяоксиана с животным жиром, очевидно добавленным, чтобы токсин не высох. Инъекция этой гадости, несомненно, повлекла бы за собой очень скорую и мучительную смерть. Утром, еще до репетиции, Фондорин завершил необходимую проверку визитом в уголовную полицию, где его отлично знали. Задал вопрос, получил ответ. Смарагдов отравился совсем другим ядом, классическим цианидом. По пути в театр Эраст Петрович предавался мрачным мыслям о том, что он сильно порастратил детективные навыки и здорово поглупел от влюбленности. Мало того, что выстроил ложную версию, так еще и раскрылся перед чудаковатым Жоржем Девяткиным. Надо будет с ним нынче же объясниться, потребовать, чтобы держал язык за зубами, иначе можно спугнуть настоящего отравителя. Однако в тот день потолковать с Девяткиным не удалось, потому что Элиза неожиданно согласилась ехать к нему в Сверчков за кимоно, и случилось чудо. А вслед за тем чары рассеялись, и Эраст Петрович остался один в опустевшем, совершенно мертвом доме. Девяткин нагрянул сам на следующий день пополудни. После того, как убежала Элиза, Фондорин из дому не выходил. Он сидел в халате, охваченный непонятным оцепенением, курил сигару за сигарой. Время от времени вдруг приходил возбуждение, начинал ходить по комнате, разговаривая с кем-то невидимым, потом снова садился и застывал. Волосы всегдашнего аккуратиста висели белыми прядями, на подбородке чернела щетина, под синими глазами прорисовывались в тон синие круги. Помощник режиссера являл собой контраст с опустившимся драматургом. Когда Фондорин, вяло шаркая туфлями, открыл дверь, в нее звонили верно минут 5 или 10. Он увидел, что мсье Девяткин нарядился в новую визитку, пристегнул сверкающие воротнички и повязал шелковый галстук. В руке белели перчатки. Офицерские усики воинственно торчали в стороны, как две изготовившиеся к нападению кобры. «Я справился в вашем адресе у Ноя Ноевича», — строго сказал Девяткин. «Поскольку вчера вы не соизволили уделить мне время, а сегодня не явились вовсе, я пришел сам. Есть две темы, по которым нам следует объясниться». Наверное, он только что видел Элизу. Вот и все, что подумал Фондорин, когда увидел ассистента. И спросил: «А разве репетиция уже закончилась?» «Нет, но господин Штерн отпустил всех, кроме исполнителей главных ролей. Госпожа Луантен и ваш приемный сын готовят любовную сцену. Я мог остаться, но предпочел уйти. Он проявляет чересчур много рвения, этот ваш японец. Мне было тяжело на это смотреть». Тема для Эраста Петровича была болезненна. Он покривился. «А вам-то что?» «Я люблю госпожу Луантен», спокойно, будто констатируя хорошо известный факт, заявил Девяткин. «Как и многие другие, в том числе и вы. На этот предмет я и желал бы объясниться». «Ну, проходите». Сели в гостиной. Жорж держал спину прямо, перчаток не выпускал. «Снова, что ли, на поединок будет вызывать?» — безжизненно усмехнулся Фондорин. «Слушаю вас, продолжайте. Скажите, честны ли у вас намерения по отношению к госпоже Луантен?» «Честнее не бывает. Никогда ее больше не видеть и постараться забыть», — мысленно прибавил он. «Тогда предлагаю, как благородный человек, благородному человеку, условимся в борьбе за ее руку не прибегать к низменным вероломным приемам. Пусть она соединится с более достойным в браке, который будет осенен небесами». Очи ассистента, по привычке к возвышенности, устремились к люстре, откуда свисали покачивающиеся на сквозняке японские бубенчики. «Динь-динь!» — нежно позвякивали они. «Пусть, мне не жалко». «Превосходно! Дайте вашу руку, но учтите, если вы нарушите наше соглашение, я убью вас». Фондорин пожал плечами. Случалось ему выслушивать подобные угрозы и от более опасных оппонентов. «Ладно, с первой темой все, больше к ней возвращаться не будем. Что за вторая тема?» «Убийство Ипполита. Полиция бездействует, мы с вами должны найти преступника. Жорж подался вперед и воинственно дернул себя за ус. В подобных делах я еще менее ловок, чем вы. Здесь Рас Петрович сдвинул брови. Но все-таки могу оказаться полезен. Вдвоем нам будет легче. Согласен быть вашим помощником. Функция ассистента мне привычна. Благодарю, но у меня есть ассистент. Ответил бы ему на это Фандорин еще несколько дней назад. А сейчас глухо сказал. Хорошо, буду иметь в виду. К страданиям, вызванным разрывом с любимой женщиной, прибавлялось еще одно не менее тяжкое. Трещина в отношениях с Масой, единственным близким человеком. 33 года они были неразлучны, прошли вместе через 1000 испытаний, привыкли во всем полагаться друг на друга. Но в последние дни Эраст Петрович испытывал постоянно растущее раздражение против своего товарища. Началось это 15 числа, в день чтения пьесы. Фандорин взял Масу с собой в театр, чтобы произвести на Штерна максимальное впечатление. Когда имеешь дело с театральными людьми, действуй по-театральному. Вот вам пьеса из японской жизни, а вот в виде приложения к ней настоящий японец, который может вас консультировать по любым вопросам.